Сельма Лагерлёв. Портрет матери. В одном из 100 домов рыбачьего поселка, которые все одинаковы по величине и по форме, у которых одинаковое число окон и одинаково высокие трубы, жил старый лоцман Матсон. Во всех рыбачьих комнатах стояла одинаковая мебель, на всех подоконниках одни и те же цветы. Во всех угловых шкапиках лежат одинаковые раковины и кораллы. На всех стенах висят одни и те же картины. И уж с давних пор повелось, что все жители рыбачьего поселка живут одинаковой жизнью. Когда лоцман Матсон состарился, он тоже вполне подчинился обычаям поселка. Его дом снаружи и внутри, и его образ жизни ничем не отличались от других. На стене, над его кроватью, висел портрет матери. Однажды ночью ему приснилось, что этот портрет вышел из рамы, стал перед ним и сказал громким голосом: «Матсон, ты должен жениться!» Старый Матсон стал доказывать портрету, что это невозможно, ведь ему 70 лет. Но портрет матери только повторил еще настойчивее: «Ты должен жениться, Матсон!» Старый Матсон питал большое уважение к портрету матери. Этот портрет был его советником во многих спорных вопросах, и ему всегда везло, когда он слушался его. Но на этот раз он не вполне понимал его поведение. Ему казалось, что портрет говорит совсем другое, чем прежде. Правда, он дремал теперь, лежа в постели. Совершенно ясно помнил, как было дело, когда он впервые задумал жениться. Как раз в то время, как он одевался к венцу, гвоздь, на котором висел портрет, сорвался со стены, и портрет упал на пол. Тогда он понял, что портрет хочет предостеречь его от брака, но он не послушался его. Скоро, однако, он понял, что портрет был прав. Его короткий брак был очень несчастлив. Во второй раз, когда он собрался жениться, произошло то же самое. Опять портрет упал на пол, но тогда он уже послушался его. Матсон попросту бросил невесту. Нанялся матросом и несколько раз ходил вокруг света, пока, наконец, не решился вернуться домой. И вот теперь этот же портрет сошел со стены и приказал ему жениться. Несмотря на то, что он всегда был добр и послушен, он осмелился на этот раз подумать, что портрет его морочит. Но строгое лицо матери на портрете, словно начертанное суровым ветром и соленую морскую пеною, неподвижно стояла перед ним, как прежде. Тем же самым голосом, который в течение многих лет гремел, предлагая рыбу покупателям на городском рынке, он произнес: «Ты должен жениться, Матсон!» Тогда старый Матсон попросил портрет вспомнить, в каком обществе он живет. Ведь вся эта сотня домов рыбачьего поселка имела одинаковые остроконечные крыши и белые оштукатуренные стены. Все рыбачьи лодки построены были по одной форме, на всех были одинаковые снасти. Никто из жителей поселка никогда не делал чего-нибудь необычного. Будь мать жива, она сама первая восстала бы против подобного брака, ведь она всегда строго придерживалась местных нравов и обычаев. И ни на что не похоже, чтобы 70-летний старик задумал жениться. Тогда портрет протянул свою украшенную кольцами руку и просто, не рассуждая, приказал ему повиноваться. У матери всегда был такой внушительный вид, когда она появлялась в своем черном шелковом платье с многочисленными оборками. Ее блестящая золотая брошь, ее звенящая тяжелая золотая цепь всегда пугали его. Приди она в том платье, в котором она торговала на рынке, с клетчатым платком на голове и в клеенчатом переднике, на котором виднелись следы рыбьей чешуи и рыбьих глаз, приди она в таком виде, у него не было бы к ней такого уважения. И он, в конце концов, обещал ей жениться. И портрет снова вступил в свою раму. На следующее утро старый Матсон проснулся в большом волнении. Он не думал ослушаться портрета, ведь, конечно, матери лучше известно, что нужно для его блага, но все же страшно было при мысли о будущем. В тот же день он посватался за самую некрасивую дочку самого бедного рыбака, маленькую, с глубоко сидящую в плечах головою и с выдающуюся нижнюю челюстью. Родители дали свое согласие, и был назначен день, когда надо было отправиться в город просить о церковном оглашении. Дорога от рыбачьего поселка до города проходит по открытому ветренному берегу и вдоль болотистых пастбищ. Тянется она примерно с полкилометра. Старинное сказание уверяет, что жители рыбачьего поселка были так богаты, что они могли бы выложить всю дорогу блестящими серебряными монетами. Это придало бы дороге оригинальную прелесть. Сверкая своей белой чешуей, как рыба на солнце, извивалась бы она по зеленым кочкам болота, поросшего осокой и полного задумчивыми головастиками. Маргаритки и миндальные цветы, украшающую эту забытую людьми землю, отражались бы тогда в блестящих монетах, как в зеркале. Чертополох протягивал бы над ними покровительственно свои колючки, и ветер нашел бы звонкий отзвук, шурша тростниками в поле и играя телеграфными проводами. Может быть, и старому Матсону было бы тоже приятно шагать в своих тяжелых морских сапогах по звонкому серебру, ведь ему теперь приходилось ходить по этой дороге чаще, чем он того хотел бы. Его бумаги были не в порядке, поэтому оглашение было сделать нельзя. Это происходило от того, что он в прошлый раз сбежал от своей невесты. Нужно было ждать, пока настоятель напишет в консисторию об его деле и исходатайствует разрешение на вступление в новый брак. Пока тянулось это время ожидания, старый Матсон каждый присутственный день ходил к священнику, садился у дверей и молча ждал, пока все не окончат своих дел. Тогда он вставал и спрашивал, не имеет ли настоятель чего-нибудь для него. Нет, еще ничего не было. Настоятель удивлялся, что любовь так овладела этим стариком. В толстой вязаной фуфайке, в морских сапогах и в истрепанной ветром морской шляпе, с суровым умным лицом и длинными седыми волосами, сидел он и ждал разрешения вступить в брак. Настоятелю казалось странным, что этот старый рыбак мог быть охвачен таким сильным нетерпением. — Вы торопитесь со свадьбой, Матсон? — сказал ему настоятель. — Ну да, конечно. Было бы лучше покончить с ней поскорее. А не лучше ли было бы совсем отказаться от нее? Ведь вы уже не молоды. — Не удивляйтесь, батюшка. Я сам отлично знаю, что я слишком стар для женитьбы. Но мне необходимо жениться. Тут уж ничего не поделаешь. Так целые полгода являлся он сюда каждую неделю, пока, наконец, не вышло ему разрешение. Все это время Матсон был как затравленный. Всюду на зеленых сушильнях, где растянуты темные неводы, вдоль каменных стен гавани, за рыбными прилавками на рынке, где продавалась треска и крабы, и даже далеко по проливу, куда выезжали ловить ходивших там стаями сельдей, всюду слышал он поток удивлений и насмешек. — Ага, Матсон, бежавший от своей собственной свадьбы, хочет жениться! И толпа не щадила ни невесты, ни жениха. Однако для него было всего тяжелее то, что никто не мог смеяться над всем этим больше него. Никто не мог находить этого более смешным, чем он. Портрет матери чуть было не довел его до отчаяния. Это было в первый день оглашения, после полудня. Пересуды и аханья совершенно извели Матсона, и он пошел вдоль мола к белому маяку, чтобы, наконец, побыть одному. У маяка он встретил свою невесту, она сидела там и плакала. Тогда он спросил ее, быть может, она выбрала бы охотнее кого-нибудь другого. Она сидела и отщипывала кусочки штукатурки от стены маяка и бросала их в воду. Сначала она ничего не ответила. «Может быть, тебе нравится кто-нибудь другой?» «Ах, нет, совсем нет!» «Красиво там у маяка. Кругом плещутся ясные воды пролива. Ровный морской берег, стоящие в правильном порядке домики поселка и виднеющийся вдали город. Все сияет вечной красотой моря. Из-за мягкого тумана, заволакивающего горизонт на западе, появляются порой рыбачьи лодки. Смело лавируя, направляются они к гавани и, проходя через узкие ворота, производят веселый шум, а паруса бесшумно опускаются в одно мгновение. Рыбаки с радостными криками приветствия машут шляпами, а на дне лодки сверкает лов. Пока старый Матсон стоял там у маяка, в гавань вошла одна лодка. Сидевший на руле молодой парень снял шляпу и поклонился девушке. Старик заметил, как глаза ее сверкнули. «Ага», — подумал он, — «ты влюбилась в нашего самого красивого парня». «Так, но тебе никогда не получить его. Ты можешь выйти за меня, чем ждать его». Он заметил, что ему не уйти от портрета. Ведь влюбись девушка в кого-нибудь, за кого она могла бы выйти замуж, у него был бы отличный предлог покончить со всей этой штукой. Но теперь, если бы даже он освободил ее от данного слова, это все равно ни к чему не привело бы. Через 2 недели состоялась свадьба, а через несколько дней разразился обычный ноябрьский шторм. Одна из рыбачьих лодок была отогнана ветром вниз по проливу. Рули мачты были снесены, и лодка осталась на произвол судьбы. В лодке находились старый Матсон и еще 5 человек, и они носились по волнам 2 дня без пищи. Когда, наконец, их спасли, они были полумертвыми от истощения и холода. Все в лодке было покрыто льдом, и их мокрое платье стало уже леденеть на суровом морозе. Старик Матсон так простудился, что уже больше не мог поправиться. Он проболел 2 года. Потом пришла смерть. Многим казалось странным, что ему вздумалось жениться как раз перед самым несчастьем, потому что его молодая жена была для него превосходной сиделкой. Не женись он! Что бы с ним сталось во время болезни? Ведь некому было бы за ним ухаживать. Весь поселок признал, что его женитьба была самым умным делом его жизни, и все глубоко уважали его молодую жену за те заботы, которыми она окружала мужа. «Теперь ей нетрудно будет выйти вторично замуж», — говорили все. Во время болезни старый Матсон каждый день рассказывал жене историю с портретом. «Когда я умру, ты возьмешь его, как возьмешь и все добро мое», — говорил он. «Не говори так. А когда молодые парни будут свататься за тебя, ты слушайся портрета. Ведь, право, во всем поселке нет никого, кто лучше бы этого портрета понимал толк в брачных делах».